Несмотря на всю мою внешнюю уверенность, когда я выходила из здания суда, в горле у меня стояли слезы. Наташку мне было ужасно жалко. Казалось, я физически ощущаю тот липкий страх, который окутывал ее душу, заставляя сомневаться в себе, во мне, в надежде когда-то увидеть своих детей, обнять Костю, вообще вернуться домой, в Москву. Конечно, в ее неприятностях виноваты были ее собственная самоуверенность и поверхностность в принятии решений. Но и свою вину я чувствовала тоже, ведь подозревала неладное, когда только услышала о внезапных планах на отпуск. Ведь царапало меня что-то изнутри при упоминании слова «манзания», но я была слишком погружена в себя, в свою волшебную любовь, улетела в Калининград, не прислушавшись к внутреннему голосу. А я ведь знаю, что моя интуиция никогда меня не подводит. Помочь Наташке выпутаться из беды было моим долгом и прямой обязанностью. Вот только как это сделать, я понятия не имела. Впрочем, я привыкла следовать путем закона. «Сэм, мне нужен свод юридических нормативных актов Манзании, которые действуют на данный момент», — сказала я, когда мы вышли из здания суда. «Вы же юрист, значит, можете мне помочь?» «Не вопрос», — тут же отреагировал он. «У меня дома есть все необходимое. На английском и французском языках. Устроит?» «Устроит», — вздохнула я, хотя и понимала, что юридические нормы, изложенные на чужом для меня языке, потребуют дополнительного времени, которого как раз и не было. Назначенный на завтра суд не оставлял ни малейшего шанса на промедление. У меня нет другого выхода. Просто времени так мало, что я могу не успеть. «Не опаздывает тот, кто никуда не торопится», — сказал Сэм. Мы дошли до его машины, и она, управляемая своим необыкновенным водителем, бодро покатила куда-то по пыльным улочкам Муамайнды. Несмотря на мой географический кретинизм, не позволяющий с первого раза запоминать направление и окружающую местность, я понимала, что едем мы не в сторону дома, ненадолго ставшего моим убежищем по доброте хозяина. «Куда мы едем, Сэм?» — спросила я, немного встревоженная. Ванденбергу я, несомненно, доверяла, но в силу обстоятельств все равно была настороже. От моей внимательности сейчас зависела судьба Наташки. «На океан», — ответил он. «Что?» «Сэм, у меня сейчас нет времени наслаждаться океанским бризом. Я не в отпуск приехала». «Сомневаюсь, что вы когда-нибудь приедете в Манзанию в отпуск», — широко улыбнулся он. «И тем не менее океан стоит того, чтобы потратить на него время. Пусть даже оно и стремительно утекает. Поверьте, когда ты стоишь на его берегу, подставив грудь ветру, даже время меняется, замедляя свой бег. И человек меняется тоже. По крайней мере, я уверен, что именно на берегу океана в голову приходят решения, которые в другом месте кажутся невозможными. Доверьтесь мне, Елена, и вы поймете, что я прав». «Вы, похоже, думаете, что всегда правы». Буркнула я сдержанно, понимая, что во всем завишу от этого человека и его расположения ко мне. «Так и есть», — пожал плечами он. Дорога заняла около часа. Хотя мое настроение не располагало к путевым впечатлениям, я невольно подмечала все, что видела вокруг. Нищета в столице Манзании была просто ужасающая. Если здание республиканского суда находилось в центре, где еще были относительно широкие и чистые улицы с каменными домами в 3-5 этажей и парковками для машин, среди которых были как раздолбанные старые авто, так и относительно новые «Форды», «Опели» и даже «Мерседесы», то ближе к окраинам пейзаж сменился на уже ставшие привычными моему глазу глинобитные мазанки с тростниковыми крышами. На выезде из города пропали и они. Теперь узкая дорога велась среди притулившихся друг к другу сараев, построенных из неотесанных досок, деревянных ящиков и даже картонных коробок. По размеру они были не больше газетных киосков, стоявших когда-то на улицах Москвы. Над домиками нависали бесконечные провода. Похоже, электричество в этих лачугах все-таки было. Прикрепленные кое-как, провода могли оборваться при любом маломальски сильном ветре, став причиной электротравмы, а то и пожара. Но это, похоже, никого не волновало. Прохудившиеся крыши явно не спасали от дождя. Хотя я понятия не имела, бывают тут они или нет. Этот неожиданно заинтересовавший меня вопрос я задала своему сопровождающему. Среднегодовое количество осадков тут колеблется в пределах 600-1200 миллиметров. Нынешнее время года с ноября по май считается дождливым. Просто в этом году настоящих ливней не так много. А с начала января и вовсе не было, — пояснил Сэм. Это, кстати, плохо для будущего урожая. Так что дождя все ждут. Обычно в январе 5-6 дней льет дождь, так что, может, вы его еще и застанете. «Погода комфортная», — призналась я. «Я боялась, что здесь будет пекло. Я плохо переношу жару. Днем 29-31, ночью 25, так что жить можно», — согласился Сэм. «За что я люблю эту страну? Так это за то, что тут почти круглый год так». В мае-июне днем температура падает до 23-25, а ночью не бывает меньше 21 градуса. Не нужна никакая одежда, кроме шорт и футболок, да легкая ветровка на случай дождя. Вот, пожалуй, и все. Где еще на нашей планете можно жить в таких райских погодных условиях? Уж точно не в моей милой Голландии и не в вашей родной России. Я мрачно подумала о том, что сейчас бы отдала все на свете, чтобы находиться в январской Москве, вместе со своей семьей, включая беспутную Надку, и рядом с Виталием Мироновым, разумеется, но промолчала. На картонных домиках, мимо которых мы ехали, висели рукописные вывески, сообщавшие коротким словом «шоп», что здесь продается одежда. У входа кое-где даже стояли немного обшарпанные, но все же манекены с натянутыми на них белыми сарафанами, такими же, как на снующих по улицам женщинах. Открытые плечи, длинный подол, облегающая талия. В такие были одеты почти все встреченные нами женщины. Униформа у них тут, что ли? Нет, просто мода такая. Ответил на очередной мой вопрос Сэм. Мужчины здесь любят наряжаться в яркие рубахи. Красные, желтые, а женская повседневная одежда — белая. Это на праздник они могут повязать яркие косынки или натянуть сарафан яркого цвета. Да и то не всегда. Манзанийки не любят привлекать внимание мужчин. Это может быть расценено как фривольное поведение и карается тюремным сроком. Да вы же и сами слышали. Наша машина выехала за пределы столицы и теперь подпрыгивала на ухабистой дороге, ведущей мимо небольших деревень. Здесь домики снова были глинобитными, с соломенными крышами. Под деревьями на плетёных стульях отдыхали мужчины в национальных одеждах. Широких белых шароварах и длинных рубахах, раскрашенных синими разводами. Как будто их завязывали узлами и варили в краске. Именно так поступали наши родители в далекие 90-е годы прошлого века, обеспечивая нам модные в то время варенки. Вдоль дороги велись арыки, заросшие травой и полуобмелевшие. Через них тут и там были перекинуты доски вместо мостков, чтобы можно было переходить с одной стороны на другую. В арыках с увлечением копались чумазые детишки, многие из которых были одеты только выше пояса, полосатые футболки, похожие на тельняшки, но без штанов и трусов. Если им приспичило, то они просто отходили чуть в сторону от остальных играющих и справляли нужду здесь же, на глазах у остальных, немало не смущаясь. Полная антисанитария не смущала ни их, ни женщин, неторопливо идущих вдоль импровизированной улицы с огромными подносами на головах. На подносах лежали пачки стирального порошка, огромные куски мыла, рулоны хозяйственной фольги, упаковки каких-то игрушек, перевязанные скотчем пачки сигарет, коробки с батарейками и прочие мелочи. Видимо, так здесь выглядела уличная торговля. Сэм подтвердил мою догадку. «Хотите что-нибудь купить?» — спросил он. «Я могу притормозить». «Нет, мне ничего не нужно», — сказала я и осмелилась напомнить про свою основную просьбу, кроме сборника законов. «Всему свое время», — строго сказал мой сопровождающий, и мы поехали дальше. Оставив позади очередную деревню, машина выехала на не очень широкую, но ровную дорогу, ныряющую в джунгли. Сначала над нашей головой сомкнулись деревья, создав очень живописный и совершенно не страшный коридор. Сквозь листву просвечивало синее небо, казавшееся из-за деревьев резным, и солнечный свет падал на дорогу, рисуя паутинку на песке. Я развлекалась тем, что ловила солнечных зайчиков, но тут машина выехала из-под деревьев, и моим глазам открылась такая потрясающая картина, что я даже ахнула от неожиданности. Стоящие впереди и чуть в отдалении отвесные холмы были сплошь покрыты яркой изумрудной травой. Складки в холмах делали их похожими на морщинистое лицо, поросшее щетиной. Словно гигантский исполин прилег отдохнуть, уронив голову на сложенные на земле руки, и уснул. Пальмы, растущие по бокам дороги, казались на фоне холмов совсем маленькими, похожими на кусты. А дорога, виляющая между ними, то поднималась, то опускалась, создавая эффект американских горок, но не крутых, а детских, не опасных, но захватывающих. Постепенно холмы становились все ниже, открывая до этого прятавшийся горизонт. Теперь пальмы оставались только справа, а слева, за дощатым кривым забором, тянулись заросли какой-то высокой травы, похожей на осоку. Где-то там, за ней, еще скрытый от взора, уже рокотал океан. Мне вдруг так сильно захотелось его увидеть, что даже кончики пальцев начало покалывать от возбуждения. Никогда в жизни я не видела океана, не признаваясь даже самым близким, как сильно хотела бы посмотреть на него вблизи. Еще минут через пять езды океан уже был виден, стоило только слегка привстать на переднем сиденье, что я и сделала, приложив руку козырьком ко лбу, чтобы в глаза не било солнце. Небо, по которому плыли кучерявые, довольно низкие барашки, на горизонте сливалось с водой, словно полоскало облака в соленой воде прибоя. «Уже скоро», — сказал Сэм, хотя я ни о чем не спрашивала. Видимо, уловил мое нетерпение. Мы проехали еще примерно с полкилометра и остановились. Сэм припарковал машину на каменистой площадке под раскидистыми пальмами, после чего помог мне спуститься и пригласил идти за ним. Я послушно пошла по узкой тропинке, виляющей среди пальм. Шли мы след в след, из-за чего мне была видна только прямая спина моего спутника. Внезапно он остановился и сделал шаг в сторону. Открывшийся мне вид заставил затаить дыхание. Перед моими глазами расстилалась прибрежная полоса мелкого светлого песка, на который накатывали белые барашки волн. Вода была такой невероятной синевы, что в то, что она порождение природы, а не результат фотошопа, не верилось. Океан образовывал в этом месте лагуну. Поэтому берег полукругом уходил вдаль, зеленее чуть дальше зарослями джунглей. И это сочетание сочного белого, синего и зеленого под ярким солнечным светом, льющимся с ярко-голубого неба, ласкало взгляд, передавало сигнал куда-то в мозг, отчего от головы к ногам бежала волна восторга, уносящего тревогу и беспокойство. Такая же мягкая, как волна, набегающая на берег. «Сэм, как тут красиво!» — выдохнула я. Просто сказочно. Я даже не думала никогда, что такие места существуют на самом деле. Я знал, что вам понравится. Улыбнулся мой проводник. Поверьте мне, Лена, перед трудными и ответственными делами нужно напитываться счастьем. А ничто не наполняет им так же сильно, как приятные эмоции и физическое наслаждение. Если бы я был чуть моложе, то был бы рад подарить вам его другим способом. Он усмехнулся, а я невольно покраснела. Но я уже старик, поэтому не на все чудеса способен. Вы обязательно должны подружиться с океаном, чтобы взять у него частичку энергии. Идите купаться. Вода сегодня 28 градусов. Я посмотрел в интернете перед тем, как повести вас сюда. Купаться? Я смотрела на синюю-синюю воду и понимала, что хочу этого больше всего на свете. Вот только купальника у меня с собой не было. Вернее, он у меня, разумеется, был, потому что моя разумная дочь, собирая чемодан, сунула туда и пляжные принадлежности, несмотря на то, что летела я не в отпуск, а в весьма экстремальное путешествие. Вот только, собираясь с утра в суд, я никак не думала, что окажусь на пляже. Старый голландец, казалось, читал мои мысли. «Я сейчас оставлю вас здесь на полчаса», — сказал он ободряющим тоном. «Здесь уединенно, ваш покой никто не потревожит, поэтому вы можете искупаться совсем раздетой. Поверьте, так даже приятнее». Я не успела ответить, потому что Сэм исчез, словно растворившись в воздухе. Я сделала несколько шагов и оказалась на песке. Сняв босоножки, я почувствовала его мягкое ровное тепло и чуть не заплакала от внезапно охватившего меня счастья. На маленьком кусочке этого пляжа я действительно была совершенно одна. Мне не хотелось думать о том, куда девался мой сопровождающий. Мысль о том, что он сидит где-то в зарослях и наблюдает за мной, мелькнула и пропала. Во-первых, Сэм выглядел как джентльмен и не заслуживал подозрений в подглядывании. Во-вторых, признаться, мне было совершенно все равно. Океан манил с такой силой, что я, пожалуй, искупалась бы, даже зная, что за мной наблюдают чужие глаза. Быстро раздевшись и сложив одежду на берегу аккуратной стопочкой, я вошла в теплую, ласковую, гостеприимную воду, погладила ее ладошками, быстро прошла вперед, чтобы она скрыла меня от возможных глаз, легла на тихо плещущуюся волну и поплыла. Откуда-то я знала, что океан принял меня за свое. Так бережно он обволакивал и поддерживал меня, сдерживая свою мощь, чтобы не испугать. «Ну, здравствуй», — сказала я ему. «Мы с тобой раньше не были знакомы. И, признаться, мне стыдно за подобное упущение». Ощущение времени совершенно стерлось. Я не знала, сколько времени плавала вдоль берега туда и обратно, немного остерегаясь попасть в какое-нибудь неожиданное течение, которое унесло бы меня на глубину. Вода была такой комфортной, что я бы длила и длила это блаженство. Но мысль об ожидающем меня Сэме, а также о необходимости до завтрашнего утра продумать линию защиты, чтобы вытащить свою сестру из африканских застенков, не дав осудить ее на 36 лет, заставила меня с сожалением выбраться на берег и быстро одеться, чтобы быть готовой тронуться в путь. Полностью одетая, держа в руках босоножки, я снова зашла в воду, прильнувшую к моим ногам, чтобы зафиксировать охватившее меня вдруг состояние полного покоя. Сэм был прав. Несмотря на то, что ожидающие решения проблемы никуда не делись, я чувствовала умиротворение и внутреннюю силу справиться со всеми вызовами. Океан и правда оказался самым лучшим транквилизатором из всех, что я пробовала. Была бы я доктором, прописывала бы его всем пациентам без разбору. Но я была судьей, временно превратившийся в адвоката. А потому нужно было возвращаться к делам. Не успела я подумать об этом, как услышала негромкий голос Сэма. «Лена, я здесь. Вы уже готовы ехать?» «Да, я готова», — ответила я и улыбнулась. «Спасибо вам за это маленькое наслаждение». Когда мы вернулись к машине, Сэм сообщил, что обратно мы поедем немного другой дорогой. Действительно, мы, не разворачиваясь, двинулись дальше вперед и, объехав зеленую косу, которая и ограждала гостеприимную бухту, оказались в соседней. Здесь берег был совсем другой. Огромные каменные валуны преграждали вход в воду. Некоторые из них выступали далеко в океан, заставляя волны с грохотом разбиваться об их неприступность. Купание здесь не было бы таким безмятежным. Пожалуй, каждая волна могла понести прямиком на камни. И неопытный пловец, пожалуй, если и не разбил бы голову, то точно поранился. Я еще раз оценила сделанный Сэмом выбор лагуны для моего первого купания. Зато на песке, таком же мелком и белом, я увидела стаю пингвинов и даже глазам своим не поверила. В моем понимании эти птицы были антарктическими обитателями, и встретить их в Африке я никак не ожидала. Сэм, впрочем, не разделил ни моего удивления, ни моего восторга. «Разумеется, пингвины живут в Африке», — объяснил он, терпеливо дождавшись, пока я перестану визжать и тыкать пальцем в сторону берега. «Это очковые или африканские пингвины, которых еще называют ослиными или черноногими. Ареал их обитания на этом континенте — побережье ЮАР, Намибии и Манзании, а также близлежащие острова в районе холодного бенгальского течения. Живут они, как вы можете видеть, колониями. Вот только жаль, что вымирают». Если в начале 20 века популяция пингвинов оценивалась в 2 миллиона особей, то в 2015 году их было здесь всего-то порядка 180 тысяч. Получив эту справку, я с восторгом смотрела на волшебных птиц, довольно маленьких по размерам, но передвигающихся по пляжу с таким чувством собственного достоинства, что люди могли бы позавидовать. Дорога снова вильнула. Пингвины пропали из виду, скалы тоже. Океан стал ровным и гладким, и в нем обнаружилась похожая на пирогу лодка, в которой я насчитала 6 аборигенов, одетых в короткие белые трусы. Управляли они ею с помощью длинных шестов, которыми, похоже, отталкивались от дна. У одного гребца, впрочем, имелось единственное весло, больше похожее на лопату. На корме лежали сваленные в огромную кучу сети. Видимо, это были рыбаки, отправляющиеся на промысел. При виде нашей машины они приветственно замахали руками и что-то закричали. Правда, ветер уносил их слова в океан. Впрочем, тут дорога снова повернула, и мы начали удаляться от побережья, возвращаясь обратно в столицу. Когда мы вернулись в дом Сэма, было около 2 часов дня. Его домработница, дородная темнокожая женщина лет 50, уже подала на стол обед, состоящий из овощного салата, запеченной на углях морской рыбы и нарезанных фруктов со свежим козьим йогуртом. Все очень вкусное. После обеда Сэм проводил меня в импровизированный кабинет, который он оборудовал во дворе дома в тени деревьев. Я с удобством разместилась за довольно большим столом в кресле, в котором лежало несколько подушек, и открыла выданные мне своды манзанийских законов. Работа мне предстояла гигантская, но отступать было некуда. Я читала и читала, делая выписки в выданный мне блокнот. По мере того, как он заполнялся строчками, передо мной открывалась все более удивительная картина мира, который, разумеется, был устроен совсем не по тем лекалам и правилам, к которым я привыкла. Для начала я поняла, что Натку и ее товарищей по несчастью будут судить по уголовным статьям, как совершивших антигосударственные преступления. Уголовный кодекс Манзании был не сводом статей, а песней. Очень быстро я обнаружила, что по своему содержанию он, несомненно, похож на уголовное уложение, принятое в России сразу после Великой Октябрьской социалистической революции. В отличие от судьи Магути, я хорошо училась в университете, а потом помнила, что уложение точно так же не содержало в себе практически никакой конкретики, только революционный пафос и задор. Практически любое действие можно было признать преступлением против республики, и наказание за это полагалось довольно суровое. Вот только молодая революционная республика Манзания крайне нуждалась в деньгах, поэтому я даже глазам своим не поверила. Практически по любой статье тюремный срок можно было заменить на штраф, вносимый в государственную казну. Удостоверившись, что это действительно так, я принялась записывать получающиеся цифры в столбик. Самое страшное Наткино преступление, потенциальное совращение солдат революции, сулившее ей 20 лет в тюремной камере, тянуло на $1000. В манзанийских манах, разумеется. Обнаружив этот факт, я невольно засмеялась. $1000 у меня была. Незаконный въезд в страну я легко отбивала, предусмотрительно купленной в аэропорту новой визой. Вот только для еще 4 взрослых и 2 детей подобного документа у меня не было. Для того, чтобы с них сняли обвинения по этой статье, требовалось $50 на каждого. Итого 300. $600 за перелимит мобильной связи. И в таком же положении и остальные. Даже если телефоном пользовались не все, то все равно один из пары звонил родным, а дети сидели в интернете. Значит, как минимум $1200. Однако сопротивление при аресте и нападение на представителей власти вменялось одной натке. Плюс $500. Незаконный ввоз валюты. Будем доказывать, что деньги были только у одного представителя каждой семьи. Значит, 3 раза по $250. Я начала унывать, потому что после уплаты гонорара Сэму такой суммы на руках у меня не было. А еще организованная группа, участие в которой должно было обойтись в $100 на каждого. Нехорошим словом я вспомнила своего однокурсника Мишку Забегалова, уверявшего меня, что $2500 мне хватит за глаза. Как же я забыла, что в универе он был троечником, и именно поэтому несколько лет, проработав в стране, понятия не имел об ее законах, штрафах и их размерах. Если бы на его месте была я, то у меня бы подобная информация от зубов отскакивала. Впрочем, нужно было не думать о том, что изменить невозможно, а решать, как поступить. Имеющихся у меня денег вполне хватало на то, чтобы выкупить из плена мою сестрицу, оставив всех остальных решать свои проблемы самостоятельно. Этот вариант я сразу вычеркнула, потому что поступить так мы с Наткой не имели права. Не расплачиваться с Сэмом, опустить все деньги на оплату штрафов? При всем хорошем отношении ко мне господина Ванденберга я понимала, что он в первую очередь бизнесмен, а потому вряд ли согласится фактически стать спонсором неизвестных ему людей. Позвонить Виталию и попросить еще денег? Это был выход, но для реализации этого прекрасного плана требовалось время, которого у меня не было. Деньги у Миронова имелись, но переслать их в Манзанию было не так-то просто. А суд уже завтра. Значит, нужно тянуть время, откладывая судебное заседание. Сказать проще, чем сделать. Другого выхода у меня все равно не было. Поэтому я позвонила своему возлюбленному и коротко обрисовала проблему. «Я все решу», — услышала я в ответ. «Давай телефон твоего Забегалова. Он обещал завтра созвониться с консулом. Значит, будем решать, как передать тебе недостающую сумму через него. Я отправлю $5000». «Это много», — неуверенно сказала я. «Ты и про прошлые 5000 говорила, что это много, а в результате оказалось, что мало». «Лена, деньги не проблема. Главное, чтобы ты, Наташа, и все остальные были в безопасности. Ты уверена, что с этим Сэмом тебе ничего не угрожает?» «Он чудесный», — заверила я Миронова. «Мне стоит начать ревновать?» «Не стоит». Против воли я улыбнулась. «Сэм замечательный, но ему за 80. И вообще, я люблю другого». «Какого еще другого?» «Тебя». Снова улыбнулась я. «Господи, я же никогда раньше не говорила Виталию, что люблю его. Я вообще уже 100 лет никому не признавалась в любви и только что сделала именно это. А еще океан», — тут же добавила я, смутившись. «К океану я не ревную», — услышала я. «Я тоже тебя люблю, Елена прекрасная, а оттого за тебя сильно волнуюсь. В общем, деньги я передам консулу в Эритрее. Уверен, что смогу это организовать, даже если твой Забегалов сольётся с темы. Мне потребуется пара дней. Продержишься?» «Продержусь», — заверила я, хотя была в этом вовсе не уверена. Закончив разговор, я вернулась к штудированию законодательной базы Республики Манзания. От вчитывания в сухие строки текста на иностранном языке у меня болела голова и резала в глазах, но я не имела права сдаваться. Сэм принес мне ужин прямо в кабинет, не отвлекая от работы, поставил тарелку с жареными бараньими ребрами и бокал красного вина. Я поела, не чувствуя вкуса, и вино выпила тоже. Голове стало чуть легче. Часы показывали 2:30 ночи, когда я закрыла все книги и удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Теперь я точно знала, как буду действовать на завтрашнем судебном заседании. Мне хотелось с кем-нибудь разделить свой триумф, но Сэм ушел спать, и из его комнаты не доносилось ни звука. Я уже практически набрала номер моего помощника Димы, но вовремя опомнилась. В Москве сейчас 3:30, и мой помощник, разумеется, спит накануне 1-го в этом году рабочего дня, который ему предстоит провести без начальницы, то есть меня. Можно было бы позвонить Плевакину, поскольку я знала, что мой шеф частенько мается бессонницей. Пусть бы погордился ученицей, но я поборола в себе это эгоистичное желание. Кроме того, у меня уже тоже слипались глаза. Практически на ощупь я добрела до своей комнаты, не раздеваясь, рухнула в кровать и сразу уснула.